историческое опрошение великого Ким Чен Ына к участникам 6-го съезда Союза демократических женщин Кореи. Еще более усилим деятельность Союза женщин под знаменем дела преобразования всего общества на основе кимлесинизма, кимченеризма выставили недавно российский интернет-сайт «Классовая борьба», интернет-журнал «Джимчичи», сайт группы солидарности с Корейской Народно-Демократической Республикой и сайт Национального комитета демократического конга по изучению идей Чечи. Между тем, информационное агентство демократического конга выставило на своем сайте изложение исторического послания Ким Чен Ына в адрес преподавателей и студентов университета имени Ким Ир Сена по случаю 70-летия его учреждения об основных задачах университета имени Ким Ир Сена в новую эпоху Чечейской революции.